sign. What? I have an Плавай в океане звезд, запускай в небо корабль. Гавань, неизвестный порт. Большой земли, не отпускай сумасшедший ритм. Быстрой гармонии в нем ты заверни этот новый бит и чуть-чуть станешь королем. Ты хочешь оптом стать, взять потерь, выйти в драйв. Станешь королем.